Глава 25. Ульяна. «Папа, открывай! Я знаю, с кем ты!» Орёт Ирка, роняя мою душу в пятки. «Она знает?» Начинаю метаться, но Сева ловит меня и прижимает к себе. Ваня берет свою рубашку, в которой приехал, протягивает мне. Пока Ирка продолжает барабанить в дверь, Арцев накидывает свою вещь мне на плечи. «Вот так будет поприличнее». Застегивает пуговицы, затем касается моих губ. «Я буду на кухне». Сева целует меня в висок, затем отпускает и идет открывать. Мне страшно. Первый порыв — спрятаться куда-нибудь, хоть в шкаф, на балкон. Я не смогу посмотреть подруге в лицо. «Мне лучше спрятаться», — тихо говорю. Всеволод разворачивается, строго смотрит на меня. «Ты не любовница, Уль. Наша женщина не будет прятаться под кроватью или в шкаф. Она будет стоять подле нас. Иди сюда». «Папа!» «Блядь». Он в два шага оказывается у двери и распахивает ее. Ирка ураганом влетает в квартиру отца, зыркает на меня, а я замираю, мечтая стать прозрачной. Все кончено. «Я знала! Знала!» Поднимает палец вверх. «Что ты знала?» — спрашивает Всеволод, сложив руки на груди. «Ира, я немного занят, дочка». «Подругой моей занят». Она поджимает губы, осматривает меня. «Можно было и поделиться, Уль, мы же подруги». «Чего?» Хлопаю глазами, смотрю на Ирку. Она топчется посреди комнаты. «Ир, я...» «Ничего слушать не хочу», — сдергивает подбородок. «Мы лучшие подруги, а ты промолчала, что мужика нашла. Это некрасиво, Ульяна, и нарушает наш подружий кодекс». «Подружий кодекс?» Густые брови Севы взлетают вверх. «Да, ты, понятно, скрытный, всех женщин от меня прячешь. Но Ульяну-то... Мы ее там с мужиками мечтаем познакомить, а она занята уже». Ира сверкает глазами. «Потому что она совсем недавно стала нашей». В дверном проеме появляется Ваня. И хочет объявить об отношениях несколько позже. Вернее, хотела. Кстати, откуда ты знаешь? «Иван Русланович?» Хмурится Ира. «Что вы тут делаете? Вы тоже с Ульяной? Уля, я не понимаю, ты с моим отцом или с Катиным?» Подруга испуганно смотрит на меня. Нужно признаться, но губы словно слиплись. «Я такая развратная, боже, ну зачем? Плакать хочется». «С обоими». С губ срывается тихий писк. «Да ладно!» Лицо Иришки вытягивается. «Я жду обвинений, оскорблений, чего угодно, только не того, что происходит в реальности». «Ага, с обоими. Это плохо». «В смысле? Это наша личная жизнь, Ир. Ты у меня девочка взрослая и сознательная». Хмурится Всеволод. «Да не в этом дело, то есть...» Хмыкает Ира. «В этом, конечно, но тут такое... Катя вас видела». «Что?» «Мы вчера договорились с ней вечером поговорить, а она поехала к Степану. Короче, я сижу в рестике», — тараторит подруга. Звонит Катя и говорит, что видела, как на перекрестке в машине моего отца ехала Ульяна. «Чего?» — рычит Ваня. «Куда она поехала?» «К Степану поговорить о чем-то. Я думала, что хочет объясниться». «Ох, блядь!» Иван закатывает глаза. «Что за девчонка?» «Но это еще не все. В общем, она мне сказала, что уже какое-то время догадывается о твоих отношениях с ее отцом». Лицо Иры становится строгим. «И Катя считает, что Ульяна изменяет ее отцу с моим. В общем, она напридумывала себе уже». «Где она сейчас?» — жестко спрашивает Ваня. «Не знаю, я поэтому и приехала. Катя нет дома, она не отвечает на телефон». «Иван Русланович, раз уж вы тут, помогите найти. Я беспокоюсь. Вам всем нужно поговорить». «Блядь, спасибо, Ириш». Ваня берет мобильный и уходит на балкон. Аппетит пропадает. Где Катя? Куда она делась? А если с ней что-то случилось? Я же не прощу себе, господи. Падаю на диван, закрываю лицо руками. «Ты в порядке?» — спрашивает Ира, гладит меня по плечу. «Почему ты не кричишь на меня?» — глухо спрашиваю. «Я ведь делаю ужасные вещи, аморальные. Схлипываю. Это все моя вина. Если бы я тогда не перепутала спальни, если бы не ответила на желания Вани и Севы, все было бы лучше и проще». «Да ну, почему? Ты взрослая и сама решаешь, кого пускать в постель. Я видела на занятиях, что ты по уши влюблена, но думала, что в кого-то постороннего, а это мой папа». Ира издает смешок. «Мы с тобой станем еще ближе. Только не спешите с детишками, я хочу побыть единственной папиной дочкой. Найду себе мужика, тогда хоть тройню». «Ира...» Бросаюсь ей на шею, из глаз брызжут слезы. «Спасибо. Принятие близких очень важно. Я до сих пор и представить не могла, насколько. Катюха тоже поймет. Она ведь без ума от Степки. Не обижайся на нее. Поговорите и все решите». Подмигивает Ира. «Я тебе то же самое говорила совсем недавно». Стираю слезы с ресниц. «Что за слезы?» Мужчины возвращаются, Ваня крутит в руках телефон. «Ира!» — гаркает Сева. «Ты обидела Ульяну?» «Нет, мы обсуждали, когда пойдем ей выбирать свадебное платье. Ведь мой отец настоящий мужчина и теперь просто обязан жениться, правда?» Теперь вверх летят брови Ивана. Ирка — сама непосредственность. Она так легко нас приняла и поддержала меня. «Спасибо, Ириш. Тихо говорю. Я очень боялась признаться». «Ну, я могу тебя понять. Но все равно стоило нам с Катей все сразу рассказать. Теперь она не знала, где и с кем. Я волнуюсь». Внезапно мой мобильный начинает вибрировать. Чувствую неприятный укол в сердце. Дурное предчувствие. Беру трубку. «Да, мам», — спрашиваю. «Быстро заканчивай свой разврат и приезжай в общежитие. Я собираю твои вещи», — кричит мама в трубку. «Ты едешь домой».